Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня в Евангелии ко Господу пришел богатый юноша, и он не просто пришел, он побежал к нему, едва увидев, он преклонил колено пред Господом во вдохновенном порыве. Кажется, он все готов отдать Господу, но Господь охлаждает его пыл. Вот заповеди, говорит он, вот Бог. Как часто люди хотят узнать самые главные тайны жизни, достичь подлинного совершенства. Но когда Господь назначает цену, тогда вдруг все меняется, и прежний прекрасный наш порыв куда-то исчезает. На самом деле это Евангелие говорит о том, что является главной болезнью не только у этого благочестивого молодого человека, но и у очень многих верующих. Господь спрашивает, сколько хочешь ты этого блага, высшего блага, которому призван каждый человек? И мы отвечаем, хочу, Господи, но не так, чтобы уж слишком много, потому что страшно получить слишком много этой новой, таинственной, непостижимой, страшной, божественной, животворящей жизни. Вот столько, сколько мне хочется, столько мне дай, Господи. Мы часто можем наблюдать, как человек и желает быть со Христом, ищет истинной жизни, но при этом он добавляет, что не должно же это означать, что я все должен соблюдать, все посты, все длинные богослужения посещать. Кроме православной церкви, во всех церквах уже, именующих себя христианскими, посты отменены, богослужения сильно сокращены, с тем, чтобы якобы облегчить людям приход ко Христу. Часто мы бываем свидетелями, как приходит мама какого-нибудь любимого своего сыночка, самая верующая, говорит, и очень радовалась всегда, что мой сын растет верующим, но не до такой же степени, чтобы он чуть ли не каждый день в храм ходил и дома не переставал читать духовные книги. А другая приходит и плачет о своей дочери. Хорошо, что она в церкви, но она не хочет в брак вступать, о монашестве мечтает. Христианство – это хорошо, но надо же знать меру. Вот это и происходит с богатым юношей. Он, конечно же, не украл, не обманул никого, но ни разу в жизни этот человек не проявил подлинного благородства, жертвенности, любви настоящей, от которой начинает светиться жизнь, потому что в ней уже присутствие Христово. Этот человек не безбожник, но нельзя его назвать человеком Божиим. Он хочет чего-то среднего, и там быть, и здесь. «Разделилось сердце их, — говорит Господь, — половина сердца отдана миру, половина Богу». Если внимательно посмотреть на жизнь этого юноши, он немногим отличается от людей добропорядочных, совестливых, но Бога не знающих. «Чего еще мне не достает?» — говорит он Христу. Он все заповеди вроде бы сохранил. «Не убивай, не воруй и не блуди». Бога ему не достает. Бога в его жизни нет и не будет, потому что когда Бог предлагает ему войти в его жизнь, то он уходит от Бога. Это на самом деле такой же нам знакомый евангельский фарисей, который говорит: «Благодарю Тебя, Господи, что я не как прочие люди, блудники, воры. Я богат, — говорит он, — и ни в чем не нуждаюсь». Это уже слова из Откровения о Лаодикийской церкви. Оказывается, вся церковь, а не только отдельные люди, могут быть искушаемы опасностью быть лишенной Христа. Церковь, христианство может оказаться без Бога, без Христа, без благодати. Все усилия врага рода человеческого, как мы знаем, направлены на то, чтобы Церковь потеряла благодать. Как Христос говорит о последних временах, о самой главной тайне беззакония, чтобы соль не потеряла свою силу и не оказалась ни на что негодной, кроме того, как быть выброшенной вон на попрание людям. Это благочестие без Бога напоминает об интервью, данном несколько лет назад знаменитым нашим политиком, которое было напечатано в центральных газетах о том, что он крестился взрослым совсем недавно, сознательно, как он выразился, но в Бога не верует. И, будучи очень влиятельным деятелем, он всячески старается помогать строительству не только православных храмов, но и мечетей, синагог. Не потому, что Бог есть, говорит он, а потому, что все религии учат хорошему, обеспечивают стабильность в обществе, поэтому нужно их поддерживать. Но это на словах хорошему, нравственному. На деле происходит самое страшное уничтожение всякой нравственности при поддержке, в том числе, государственной власти, с тем, чтобы людьми, народом можно было бы легко управлять, как стадом. То есть мы видим, что тайна этой теплохладности очень велика и глубока. Она достигает тайны беззакония, соединения всех уже религий без веры, без Христа Бога, а только на основании общечеловеческих ценностей, которые заключены в ветхозаветных заповедях. А дальше человек, будучи не в состоянии собственными силами хранить нравственность, естественно, приходит к разрушению всякой нравственности, где грех постепенно становится нормой и где атмосфера становится благоприятной для явления человека беззакония. Если мы не принимаем Христа в нашу жизнь, постепенно открывается путь от Христа к Антихристу. Будем страшиться этой опасности, о которой говорит нам сегодня Спаситель, чтобы вера наша православная не стала просто украшением народной жизни или украшением нашей личной жизни, в то время как в ней нет самого Бога. Теплохладность в вопросах веры по отношению к огненной, божественной истине и любви – это самое худшее, что может быть на свете. Если вера для нас что-то значит, то она должна быть для нас всем. Мы в конце концов делаем выбор, со Христом мы или против Христа, потому что середины не существует. Вечная жизнь, совершенство, о котором вопрошает богатый юноша, есть жизнь с Богом, пребывание с Ним, приобщение той любви, которую Он являет на кресте, отдавая всего себя нам в пречистых своих тайнах, которым мы приобщаемся здесь, в Церкви. И эта вечная жизнь означает нашу способность и решимость от того, что коснулся нас огонь любви Христовой, следовать до конца за Господом нашим. Аминь.